«Что?» — спросил Вебер, явно не веря своим ушам. 509-й набрал в грудь воздуха. «Я ничего добровольно не заявлял». «Значит, ты отказываешься подписать?» «Да». Вебер облизнул губы. «Вот как! Не подпишешь, значит». Он схватил 509-го за левую руку, потянул на себя, потом резко вывернул и заломил за спину. 509-й рухнул на пол лицом вниз. А Вебер и не думал его отпускать. Заломил руку еще резче и даже подергал, уперевшись ногой в хребет своей жертвы. 509-й вскрикнул и затих. Другой рукой Вебер ухватил его за воротник и попытался поставить на ноги. 509-й снова упал. «Слабак!» — буркнул Вебер. Потом открыл дверь. «Клайнерт! Михель! Заберите этого поносника к себе и приведите его в чувство. И пусть ждет, я скоро приду». Двое дюжих эсэсовцев выволокли 509-го вон. «Теперь ты», — ткнул Вебер в Бухера. «Подписывай». Бухер дрожал. Он и рад бы не дрожать, но ничего не мог с собой поделать, ведь он остался совсем один. 509-го рядом не было. Внутри от страха все оборвалось. Надо как можно скорее сделать то же, что и 509-й, иначе будет поздно, и он, как марионетка, исполнит все, что ему прикажут. «Я тоже не подпишу», — пролепетал он. Вебер осклабился. «Смотри-ка, еще один. Ну, совсем как в добрые старые времена». Бухер даже не успел почувствовать удара. В глазах с треском разорвалась тьма. Очнувшись, он увидел прямо над собой Вебера. 509-й, пронеслось у него в голове. 509-й на 20 лет старше меня. С ним делали то же самое. Я должен выдержать. Боль в плечах была несусветная, словно туда вонзали ножи, жгли каленым железом. Он даже не слышал собственного воя. Потом снова навалилась темнота. Когда он очнулся второй раз, он весь мокрый лежал на бетонном полу в каком-то другом помещении. Рядом лежал 509-й. Сквозь шум в висках до него донесся голос Вебера. «Я, конечно, могу приказать, чтобы за вас эти закорючки поставили и дело с концом, но я этого не сделаю. Я вас, голубчики, тихо, спокойно обломаю. Сами подпишите, как миленькие. На коленях будете упрашивать, чтобы вам разрешили подписать, если, конечно, вообще писать сможете». 509-й видел черный силуэт головы Вебера в прямоугольнике окна. Голова была огромная. Она грозно темнела на фоне неба. Внезапно ему показалось, что черная голова — это сама смерть, а небо — это жизнь. Да, жизнь, неважно какая и где, пусть в крови и в шах, пусть калекой, но все равно жизнь, хоть крохотное мгновение жизни. Но тут на него снова навалилась спасительная одеревенелость. Нервы, слава богу, будто разом отключились, и в голове ничего не осталось, кроме ровного тупого гула. «И чего ради я упираюсь?» — вяло проплыло в его сознании, когда он очнулся снова. «Не все ли равно быть насмерть забитым здесь или подписать, а потом получить свой укол и тихо окочуриться? Так даже быстрее, да и не больно». Но тут вдруг он услышал где-то рядом голос, свой собственный голос, хотя казалось, что это кто-то другой говорит. «Нет, я не подпишу. Хоть убейте». Вебер расхохотался. «Что, на тот свет захотелось, Кощей недоделанный? От всего избавиться, да?» «Нет уж, Мы убиваем неделями».